Готовность к пробуждению. Насколько же все эти жалобы соответствуют реальной картине? На этот вопрос помогает ответить полиграфическое обследование больных, запись биотоков мозга, движений глаз и движений мышц. Всего в нашей клинике было обследовано около 200 больных неврозами, и мы можем познакомить читателя с некоторыми основными результатами этих обследований. В среднем больные спали ночью 5,5 часов, но это в среднем. Треть пациентов спала более 6 часов и около 1/10 менее 4 часов. На засыпание в среднем уходило 24 минуты, но кое-кому не удавалось заснуть и за 2 часа. У четверти больных, завершенных циклах, медленный сон, быстрый сон, было только 2, а то и 1. Быстрый сон наступал у них раньше обычного, а дельта-сон, вторая и четвертая стадии вместе, не хватало. 18% вместо 26,3%. Особенно короткой оказалась четвертая стадия. 7% вместо 12,1%. Изредка у больных неврозом четвертой стадии вовсе не бывает. Обычно у здоровых людей более половины четвертой стадии приходится на первые 2 цикла сна. У наших больных она явно тяготела к концу ночи. У некоторых дельта-сон оказался таким же чутким, каким у здоровых бывает дремота. Во всех стадиях медленного сна, особенно в четвертой стадии, абсолютная частота пульса была у наших пациентов выше нормы. Это учащение могло свидетельствовать об активизации физиологических процессов, и тогда становилась понятной легкость пробуждения из медленного сна. Разбуженные в дельта-сне 3/4 больных признали, что заснули ненадолго, а остальные сказали, что не спали совсем, хотя никто не мог вспомнить, о чем думал в это время. Когда мы будили своих пациентов в стадиях дремоты и сонных веретен, особенно в первых 2 циклах, они тоже отрицали сон, но говорили, о чем думали, о событиях минувшего дня и повседневных заботах. А о сновидениях в медленном сне и о мыслях отчетов было мало. Доля быстрого сна у них была в среднем такой же, как и у здоровых людей, но опять-таки в среднем. У некоторых он занимал 7-8% всего сна, а приблизительно у четверти больных превышал 26%. Уменьшение доли быстрого сна было свойственно тем, кто поздно засыпает. У всех обследованных пульс в быстром сне реже, чем в бодрствовании и чем в четвертой стадии. Движений глаз тоже было немного. Содержательных отчетов о сновидениях мы от них не получили, а краткие отчеты дала лишь половина больных. Содержательные отчеты бывают тогда, когда пульс в быстром сне не реже, а наоборот чаще, чем в четвертой стадии. У половины пациентов на фоне быстрых движений глаз периодически появлялись сонные веретена, сочетание характерное для депрессии. У некоторых быстрый сон наступал сразу же вслед за ночными пробуждениями. Такое у здоровых людей бывает лишь в позднем утреннем сне, а в патологии встречается при нарколепсии. 2/5 больных просыпались по 3 раза за ночь и больше. Движение у них было раза в 1,5 больше, чем у здоровых людей. Причем в первый час их было так много, что этот час мы в своих подсчетах даже не учитывали. Некоторые засыпали тотчас же и спали до утра, но вертелись всю ночь. Мы уже сказали, что лишь 1/10 часть больных спала менее 4 часов. Менее 5 часов спала только треть, да и то не каждую ночь. Но все до единого утверждали, что спали 3-4 часа. Половина пожаловалась на то, что на засыпание ушло не менее часа. Между тем, каждый второй из них ошибся. Засыпали и через 20 минут, и через 15. Из опытов Данилина мы знаем, что люди, которых будет во время медленного сна, оценивают длительность сна неверно. Наши больные тоже просыпались во время медленного сна и тоже оценивали длительность своего сна неверно. Медленный сон у них был недостаточно глубок, им не хватало дельта сна. От этого и зависела в известной степени их удовлетворенность сном. Но только ли от этого? Стоит, пожалуй, еще раз вернуться к этому вопросу. Дневное бодрствование у больных мы исследовали с помощью электроэнцефалограмм и корректурной пробы. Корректурная проба – очень простой тест. Человеку дают какой-нибудь напечатанный текст и просят зачеркнуть в нем, скажем, все буквы «К» и «Р». Корректурную пробу наши пациенты выполняли в полтора раза медленнее здоровых людей, но ошибок у них было не больше, чем у здоровых, даже меньше. Медлительность их объяснялась, скорее всего, не сонливостью, а тем, что для них этот тест означал слишком многое. Все они были мнительны, а тут проверялось их здоровье. Объективные изменения в картине сна у больных неврозами сводятся, таким образом, к сокращению длительности сна со всех сторон, к увеличению стадии поверхностного сна и сокращению дельта сна, к уменьшению фазических компонентов быстрого сна и к переменам в частоте и динамике пульса. Иными словами, нарушена вся структура сна и изменены соотношения между его частями. Но кроме объективных изменений, есть еще и субъективные. Течение болезни во многом зависит от того, что чувствует больной и как он сам оценивает происходящее, что его тяготит в первую очередь. Конечно, общее недосыпание, нехватка сна. 5 часов недостаточно для сензитивной натуры невротика. Что еще? Частые пробуждения, особенно из медленного сна, и особенно в первых 2 циклах, когда быстрый сон, помогающий правильно оценивать длительность сна, еще невелик или искажен, и человек, который проснулся, проспавший, скажем, 2 часа, думает, что он спал минут 15, что теперь он не заснет и так далее. Эмоциональные расстройства, лежащие в основе невроза, влияют таким образом на сон вдвойне, непосредственно на структуру сна и на его восприятие. Весьма возможно, что это эмоциональное напряжение и увеличивает активность пробуждающей системы, а та не дает углубляться дельта-сну и заставляет человека просыпаться среди ночи. Увеличение абсолютной частоты пульса, усиление кожно-гальванической реакции и выработки катехоламинов – все эти признаки физиологической активации связаны с эмоциональными сдвигами. О том, что эмоциональное напряжение может стать причиной гиперактивности пробуждающей системы, свидетельствует и психологическое обследование больных неврозами с нарушениями сна, которые с помощью Миннесотского теста провели в нашей клинике Колосова, Березин и Ротенберг. У больных обнаружились высокие показатели по шкалам депрессии, ипохондрии, тревожной мнительности, шизоидности. Иногда эти показатели выходили далеко за рамки нормы. Мы знаем, что эмоциональные нарушения являются следствием разнообразных внутренних конфликтов, не находящих выхода в деятельности человека. Но ведь принципиальные условия для возникновения таких конфликтов существуют у всех людей. Не все, очевидно, обладают достаточно надежными и эффективными механизмами защиты от конфликтов. Вспомним еще раз сензитивных людей, которые любят спать долго и даже сами объясняют это стремление уйти от забот, то есть от тех же конфликтов. Это люди здоровые, но с такими же чертами личности, которые присущи и больным неврозами. Можно предположить, что в стрессовой ситуации у сензитивных должна расти потребность в сне, которая защищает личность от неразрешенных конфликтов. Если она удовлетворена, то эмоциональное напряжение угасает и невроз не развивается. У наших же больных быстрый сон оказался качественно изменен. Его защитные механизмы, безусловно, были функционально неполноценными. Мало быстрых движений глаз, отсутствие содержательных отчетов о сновидениях. Такая хроническая неполноценность сродни частичному, но тоже хроническому лишению быстрого сна, А оно, как нам известно, приводит к повышенному возбуждению, расторможенности, физиологической активности. Правда, в этом состоянии должно усиливаться действие других защитных механизмов. Но тут, возможно, эти механизмы у больных неврозом или у склонных к неврозу тоже оказываются недостаточно эффективными. Механизмы эти нуждаются в большом количестве энергии. Ее выработка неизбежно связана с усиленной физиологической активностью, а та столь же неизбежно увеличивает готовность мозга к пробуждению. Может быть, пока человеку не хватает одного лишь быстрого сна, субъективное восприятие сна остается нормальным. Но когда компенсирующие механизмы защиты обнаруживают свою неэффективность, и побуждаемая ими к усиленной работе мозговая энергетика начинает подтачивать дельта-сон, человек ощущает, что со сном у него не все ладно. Движения, которые человек совершает во сне, мешают ему погрузиться в глубокий сон. Здоровые люди от этого не просыпаются, но больной неврозом может проснуться. И у него непременно возникает ощущение, что сон был плох и краток. Этим и объясняется, очевидно, парадоксальное сочетание астенических жалоб с объективно достаточным уровнем бодрствования, способностью концентрации внимания и повышенной возбудимостью. Обычно нехватка дельта-сна порождает апатию, вялость, сонливость. Но если эта нехватка вызывается не внешними воздействиями, а внутренними, усилением психической и физиологической активации, то сочетание астенических жалоб с возбужденностью, пожалуй, не так уж удивительно. Все люди, и здоровые, и больные, жалуются порой на неприятные сновидения. Казалось бы, это противоречит представлениям о стабилизирующей функции быстрого сна. Но если мы будем различать конденсирующую работу сна, при которой конфликтная информация нейтрализуется, превращаясь в образы, и интерпретационную работу, благодаря которой эти образы теряют устрашающие черты, то противоречие исчезнет. Неполадки в конденсирующей работе делают сны бедными, неполадки в интерпретационной – неприятными. При неврозах могут нарушиться обе функции, и тогда все, что будет сниться больному в быстром сне, он запомнит плохо, а то, что в медленном – хорошо. Нехватка полноценного быстрого сна – увеличит психическую активность в медленном. Вот почему все наши пациенты жалуются на непрекращающуюся работу мозга. Что касается истоков функциональной неполноценности системы быстрого сна и сновидений, то она может быть и врожденной. Ее может вызвать не грубое поражение мозгового механизма быстрого сна, наконец, она может оказаться одним из проявлений общих нарушений в структуре сна.